Элсины каникулы. Кассета третья, сторона первая. Элси было редкостное растение. Ей подарила подруга, за которым она долгое время ухаживала, и которое расцвело в это утро впервые. Цветок был красивый и очень ароматный. И девочка стояла, смотря на него восхищенными глазами, поджидая звонка на завтрак. Вдруг она сказала тетушке Хлое: «Как бы я хотела, чтобы папа его увидел! Он любит цветы! И очень хотел увидеть, как цветет этот». Вслед за этими словами последовал глубокий вздох, так как она подумала, что пройдет еще много-много времени, прежде чем ее отец опять войдет в ее комнату или позволит ей войти в его. Однако он не запретил ей разговаривать с ним, и эта мысль вдруг оживила ее. Если вдруг он сможет выходить из своей комнаты, прежде чем завянет цветок, чтобы она увидела его и поговорила с ним, тогда она может срезать его и подарить ему. Элси подумала об этом опять, когда одиноко плакала в своей комнате, и слабая надежда возникла в ее сердечке, что маленький подарок может открыть путь к примирению. Но она должна была подождать и найти подходящий момент, когда он будет один, так как она не могла в настоящих обстоятельствах подойти к нему в присутствии третьего лица. Возможность наступила даже быстрее, чем она могла надеяться. Сразу после урока, проходя мимо библиотеки, она увидела его сидящим там одного. Трепеща от страха и надежды, Элси поспешила в свою комнату, сломила красивый цветок со стебелька и направилась с ним в библиотеку. Бесшумно Элси прошла по толстому мягкому ковру к своему папе. Он читал, казалось, не подозревая о ее присутствии, пока она не оказалась с ним совсем рядом. Отец поднял на нее глаза с видимым удивлением. «Дорогой папочка», — сказала девочка умоляющим голосом, подавая ему цветок, «мое растение наконец расцвело. Не примешь ли ты этот первый цветок как знак любви от твоей маленькой дочери?» Она не сводила умоляющего взгляда с его лица, но прежде чем она успела договорить, она в ужасе затрепетала, видя, как он внезапно нахмурился. «Элси», — проговорил он холодным, жестким тоном, которого она так боялась, «я сожалею, что ты сломала свой цветок. Я не понимаю твоей выходки. Это не может быть любовью. Не может это чувство быть в груди маленькой девочки, которая не только отказала своему больному отцу в маленькой услуге прочитать ему, но готова лучше видеть, как он умирает, чем отступить от собственного своеволия. Я не верю тебе. Нет, Элси, забери его. Я не могу принимать подарков или знаков любви от упрямого непослушного ребенка». Цветок упал на пол, а Элси стояла в состоянии оцепенения. Головка ее склонилась на грудь, а руки безжизненно висели по сторонам. Так она простояла некоторое время, но внезапно, переполненная чувствами, она опустилась на колени перед отцом и, схватив его руку, прижала ее к сердцу, а затем к губам, осыпая ее поцелуями и слезами. Из груди ее вырывались громкие рыдания и всхлипывания. «О, папа! Дорогой мой, милый папочка! Я люблю тебя! Я люблю тебя очень сильно! Ох, как ты мог сказать мне такие жестокие слова!» — всхлипывала она. «Прекрати!» — крикнул он, выдергивая свою руку. Я ничего не хочу от тебя, кроме правды. И дела говорят гораздо громче слов. Немедленно встань и вытри слезы. Мисс Дэй сказала мне, что ты губишь свои глаза постоянными слезами. И если я еще услышу подобные жалобы, я тебя сильно накажу. Я этого не позволю, потому что ничто иное не делает тебя несчастной, кроме твоего непослушания. Как только ты будешь готова подчиниться моей воле, ты увидишь, что обращение к тебе будет с той же нежностью и любовью, как и раньше. Но запомни, не раньше. Слова его резали, как кинжал. Если бы он поразил ее в самое сердце, то ей не было бы больнее. «Ох, папа!» — пробормотала девочка, послушно поднимаясь на ноги, изо всех сил стараясь подавить слезы, которые он запретил ей проливать. Но ее состояние, казалось, не трогало его. Ее поведение во время его болезни было преподнесено ему в таком виде, что временами ему стало казаться, что ее видимая любовь — ничто иное, как лицемерие, что воспринимает она его не иначе, как тирана, и от чего авторитета она с удовольствием бы ускользнула любым путем. «Подними свой цветок и выйди из комнаты», — сказал он. «У меня нет никакого желания быть в твоем обществе до тех пор, пока ты не научишься слушаться так, как ты должна». Молча, почти механически Элся подчинилась ему и опять поспешила в свою комнату. Бросившись в объятия няни, она рыдала так, словно хотела выплакать всю свою жизнь. Тетушка Хлоя ничего не спросила. Цветок в ее руке и воспоминания утреннего разговора говорили обо всем вполне. Няня старалась любым путем успокоить ее и подбодрить в надежде на будущее примирение. В некоторых моментах ее попытки казались совершенно тщетными, но неожиданно Элси подняла голову и, вытерев слезы, проговорила, конвульсивно всхлипывая: «Ох, я опять поступаю неправильно, ведь папа запретил мне плакать, и я должна постараться быть послушной ему. Но ох!» — воскликнула она, роняя головку на плечо няни и снова заливаясь слезами. «Как я могу это сделать, когда мое сердце разрывается?» «Иисус поможет тебе, милая!» — нежно ответила тетушка Хлоя. «Он всегда помогает своим детям переносить все их страдания и совершать их труд. Он никогда не оставляет и не забывает их. Но ты должна постараться, моя крошечка, слушаться мистера Хорас, потому что он твой родной папа. А Библия говорит: дети, повинуйтесь своим родителям». «Да, няня, я знаю, я должна, и я постараюсь», — ответила девочка, поднимая голову и опять вытирая слезы. «Но, няня, ты должна молиться за меня, потому что это будет очень, очень даже трудно». Элси никогда ничего не делала на показ, но всегда добросовестно подчинялась своему отцу, в присутствии ли его или в отсутствии. Поэтому она постоянно страдала, стараясь овладеть своими чувствами, и даже в одиночестве отказывала своему надрывающемуся сердцу в облегчении слезами. Однако она не всегда могла это сделать, потому что была еще совсем юной в этой суровой школе и часто, невзирая на большие старания, горе сламывало ее, и она готова была упасть под тяжелым бременем безысходности. Из слова Божьего Элси узнала, что не из праха выходит горе и не из земли вырастает беда. И поэтому она серьезно стала размышлять, почему были ей посланы эти горькие переживания. Ее маленькая Библия никогда не лежала без внимания, чтобы не быть открытой хотя бы один день. Никогда утро или вечер не заставали ее лежащей на полке. Элси также придерживалась всех форм религии, Размышления ее были сердечными. Однако не без боли она обнаружила, что гораздо меньше стала проводить времени с Господом и меньше, чем раньше, находить в общении с Ним наслаждение. Слишком много она поглощена была земной любовью и нуждалась в этом переживании, чтобы ближе приблизить ее к дорогому Спасителю. Она снова нуждалась в том, чтобы искать все свое счастье в Нем. И теперь часы, которые она хотела бы провести в обществе своего отца, стали обычно проходить в ее собственной комнате, наедине со своей Библией и Богом. Там она снова обрела сладкий мир и покой, который мир не в состоянии ни дать, ни отнять. Таким образом, она обрела силы, чтобы перенести испытания и нести крест с небесной кротостью и терпением. Она нуждалась в силе гораздо больше своей собственной, потому что каждый день, даже почти каждый час, приносил с собой новые переживания. Никто, кроме слуг, которые ее очень любили, не обращался с ней ласково, но холодность и переживание было совсем незначительным по сравнению с тем, что она должна была переносить. Ей постоянно напоминали даже Вальтер и Энна, что она была упрямой и непослушной. В своих прогулках она уже не находила никакого удовольствия, не оставаясь одна, не вместе со всеми. Так что постепенно она отказалась от них совсем. Однажды ее отец обратил на это внимание, когда миссис Динсмор заметила: «Неудивительно, что ребенок бледнеет и худеет, ведь она не занимается никакими упражнениями, чтобы быть здоровой». Отец позвал девочку и строго выговорил ей за это, приказав, чтобы каждый день обязательно она выходила на прогулку и каталась верхом, когда позволяет погода, но ни в коем случае не уходила одна дальше сада. Илси ответила с кротким согласием, обещая послушание, и затем, быстро повернувшись, ушла, чтобы скрыть чувство, наполнявшее ее грудь. Изменение в отце было наибольшим ее переживанием. Она наслаждалась его любовью, а теперь, казалось, навсегда лишилась этого. Из нежного, любящего родителя мистер Динсмор неожиданно превратился в холодного, безжалостного тирана. Теперь он редко замечал свою маленькую дочь и никогда не обращался к ней, разве только произнести очередной запрет, угрозу, выговор или приказ. Все это произносилось резким и суровым тоном. Элси все переносила с кротостью и терпением мученицы, но скоро пошатнулось ее здоровье. Она становилась слабой и нервной, начинала дрожать и бледнела даже от звуков отцовских шагов или его голоса, от тех самых звуков, которые она так любила слышать. Личико ее стало худеньким и бледным, с него уже не сходило постоянное выражение глубокой печали. Для Элсиного здоровья и счастья любовь была так же необходима, как солнечный свет для цветка, как колючий ветер и пронизывающий мороз иссушает и сражает нежный цвет, так и вся эта холодность и суровость была для нежной, чувствительной души маленькой девочки. Во время болезни мистера Динсмор мистер Травилла заезжал несколько раз, пока Элси ухаживала за ним. И иногда она удивлялась, что совсем не видела его на протяжении всех этих печальных недель. Но случилось так, что мистера Травиллы все это время не было дома, и он представления не имел обо всем, что случилось в Розленде. Когда же он вернулся и услышал о том, как сильно болел его друг, то тут же явился, чтобы выразить свое сочувствие и поздравить его с выздоровлением. Мистер Динсмор Он застал сидящим в кресле качалки в библиотеке. Вид его все еще был слабым и больным. Он находился в такой депрессии, в которой мистер Травилла никогда его еще не видел. «Ах, Динсмор, друг ты мой! Я слышал, что был очень болен. Да и теперь я должен сказать, что ты выглядишь далеко не замечательно!» Воскликнул Травилла веселым сердечным тоном, тепло пожимая его руку. «Я думаю, моя маленькая подружка Элси покинула своего папу слишком быстро. Но, наверное, ты просто послал ее опять заниматься в классе», — заметил он, оглядываясь по сторонам, как бы ища ее. «Мне нет нужды в няньке теперь», — ответил мистер Динсмор с печальным подобием улыбки. «Я вполне в состоянии ездить и даже гулять, и надеюсь скоро опять быть самим собою». Он тут же сменил тему разговора. Наконец мистер Травилла вытащил свои часы. «Я вижу, что занятия уже должны были закончиться», — сказал он. «Можно ли мне видеть мою маленькую подругу? Я принес ей маленький подарочек и хотел бы сам лично преподнести ей его». Во время их разговора мистер Динсмор немного оживился и повеселел, но при этом вопросе лицо его сразу изменилось, и выражение стало холодным и жестким, когда он ответил: «Благодарю тебя, Травилла, но, пожалуйста, я бы предпочитал ничего не давать ей в настоящее время. Я вынужден признаться, что Элси в последнее время стала очень упрямой и непослушной, и просто не заслуживает никакого внимания». Мистер Травилла остановился как пораженный. «Возможно ли это?» — воскликнул он. «У меня было такое высокое мнение о безупречности Элси, что я бы ни за что не поверил, услышав это от кого-либо другого, а не от ее отца». «Я бы тоже», — ответил мистер Динсмор, опуская голову на руки и тяжело вздохнув. «Но, к сожалению, это так. И, как ты видишь, у меня есть причина для депрессии, в которой ты меня застал. Травилла, я люблю этого ребенка, как никогда не любил ни одно земное существо, кроме ее матери, и меня убивает ее поведение за последние 5 недель. Это больше, чем я могу перенести в своем теперешнем состоянии. Я думал, что она безупречно любит меня, но, оказывается, я ошибался, потому что послушание является лучшим доказательством любви, а она восстала против этого». На секунду он замолчал, взволнованный нахлынувшими чувствами, и затем продолжал опять. «Я вынужден был изгнать ее от моего присутствия, но, увы, я только лишь убедился, что не могу вырвать ее из моего сердца и нуждаюсь в ней каждое мгновение». Мистер Травилла выглядел очень озабоченным. «Я сожалею, конечно, слышать такие вести о моем маленькой друге, но в ее любви к тебе я не могу сомневаться, и будем надеяться, что она скоро опять будет сама собой». «Спасибо, Травилла. Я всегда нахожу в тебе сочувствие в любых переживаниях», — ответил мистер Динсмор, стараясь говорить весело. «Но давай оставим этот неприятный разговор и поговорим о чем-нибудь другом». Через несколько минут мистер Травилла поднялся, чтобы уходить, отклоняя настойчивое приглашение мистера Динсмор остаться на обед. Он пообещал вскоре заехать опять и побыть 2 дня. Его доброе сердце было тронуто тем, что опять возникло недопонимание между его маленькой подружкой, как он называл Элси, и ее отцом. Домой он ехал молча, размышляя над услышанным, и твердо решил, что обязательно должен приехать, и, может быть, ему как-то удастся быть посредником между ними. Прошло после этого несколько дней. Элси проходила по коридору, и так как был теплый весенний день, то все окна и двери были открыты. Проходя мимо двери в гостиную, она на секунду остановилась и заглянула туда. Отец ее сидел возле одного из окон и читал. И глаза ее невольно застыли на его лице. Он был все еще бледным после болезни, и выражение его было озабоченным и безрадостным, так сильно отличавшимся от его обычного состояния. Ох, какая щемящая тоска нахлынула на маленькую девочку при виде этого! Ей так хотелось подойти к нему и сказать, что она очень сожалеет обо всем прошлом, и что отныне она будет делать абсолютно все, о чем он попросит. Слезы брызнули из ее глаз, и она торопливо ушла. Она направилась в сад, но в дверях натолкнулась на тетю Аделейд. «Что случилось, Элси?» — спросила она, кладя руку на плечо Элси, стараясь удержать ее. «Ох, тетя Аделейд, папа выглядит таким больным и печальным!» — всхлипнула девочка. «И неудивительно!» — жестко ответила ее тетя. «Одной тебя достаточно, чтобы сделать его печальным и больным, с твоим упрямством и настойчивостью. Ты только себя должна благодарить за это, потому что только это и является причиной». Она повернулась и пошла своим путем. А бедная Элси, неудержимой скорби ломая руки, стремительно пошла по дорожке к своей любимой беседке. Глаза ее застилали слезы, и она не видела, что там сидел мистер Травилла. Увидев его совсем близко, она повернулась и хотела убежать. Но он поймал ее за платье и, осторожно приблизив к себе, нежным ласковым голосом проговорил. «Не убегай от меня, моя бедненькая маленькая подружка. Расскажи мне, что тебя так расстроило? Кто знает, может быть, я и смогу тебе как-то помочь». Элси скорбно покачала головой, но позволила ему посадить себя на колени и обнять. «Мой бедный ребенок, моя бедненькая, милая маленькая девочка!» приговаривал он, вытирая ее слезы и целуя почти так же, как это делал отец в те счастливые месяцы. Это еще больше напомнило ей о нем и о его потерянной любви, и она заплакала еще горче. «Бедный ребенок!» — опять повторил мистер Травилла. «Неужели ничем я не смогу тебе помочь? Ты не расскажешь мне о твоем горе?» «Ох, мистер Травилла!» — всхлипнула она. «Папа очень недоволен мной, и он выглядит таким печальным и больным. Мое сердце просто разрывается!» «А чем же он недоволен, моя дорогая? Если ты сделала что-то неправильно и сожалеешь о своем поступке, я уверен, что ты только должна признать это и попросить прощения, тогда все станет на свои места». Ласково посоветовал он, прижав ее головку к своей груди. Он убрал назад кудряшки с ее пылающего заплаканного личика. Элси ничего не ответила, и он продолжал. «Когда мы поступаем неправильно, моя милая маленькая девочка, мы все ошибаемся иногда, то гораздо благороднее признать свою ошибку и попросить прощения, чем стараться скрыть свой поступок. И ты знаешь, дорогая моя маленькая Элси», — добавил он серьезно и печально, «что Библия учит нас о том, чтобы дети были послушны своим родителям». «Да, мистер Травилла», — ответила она, — «я знаю, что Библия говорит. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, и я знаю, что она повелевает мне слушаться моего папу. Я думаю, что я хочу исповедовать мои грехи и стараюсь слушаться папу во всем, что верно. Но иногда он требует, чтобы я не слушалась Бога, а вы знаете, что Библия говорит, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». «Я боюсь, моя дорогая», — осторожно возразил мистер Травилла, «что, возможно, ты еще слишком маленькая, чтобы определять для себя, что правильно и что неправильно. Ты должна помнить, что ты всего-навсего еще маленькая девочка, и твой отец гораздо старше и мудрее тебя. Поэтому я думаю, что будет гораздо безопаснее предоставить ему решать эти вопросы». Кроме того, если он даже и требует от тебя чего-либо подобного, то вся ответственность за непослушание, если таковое и есть, ложится на него, и тогда он, а не ты, понесет за это ответственность. «Ох, нет, мистер Травилла!» — живо ответила девочка. «Библия меня учит не так, потому что она говорит, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу. А в другом месте сказано, душа согрешившая, она умрет. Поэтому я знаю, что я, а не папа, и не кто-либо другой должен будет отвечать за все мои грехи». «Я вижу, что я никогда не смогу спорить с тобой о Писании», — заметил он немного смущенно, — «потому что ты знаешь его гораздо лучше, чем я. Но мне так хочется видеть тебя и твоего отца опять друзьями. Я не могу вынести видеть обоих вас такими несчастными». «У тебя хороший отец, Элси, которым ты можешь гордиться, ведь другого такого благородного, уважаемого человека невозможно сыскать. И я уверен, что он не потребует от тебя ничего нехорошего. Есть ли у тебя какие-либо причины, что ты не хочешь рассказать мне, что случилось?» «Он попросил меня в воскресенье почитать ему книгу, которая подходит для чтения только в будние дни, потому что в ней ничего нет о Боге или о том, как стать лучше. А я не смогла этого сделать. А теперь он говорит, чтоб я сказала, что сожалею о том, что не послушалась его, и пообещала, что я всегда буду делать так, как он просит», — со слезами ответила Элси. «И, ох, мистер Травилла, я не могу этого сделать. Я не могу сказать, что сожалею о том, что послушалась Бога. Не могу сказать, что я буду непослушна ему в будущем, если папа этого захочет». «Элси, ну если это и был грех, то, конечно же, совсем маленький. Я не думаю, что Бог будет очень сердит на тебя за такую малость», — серьезно сказал он. «Мистер Травилла», — возразила девочка с какой-то торжественностью, — «написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Это в Библии, и мы знаем, что каждый грех заслуживает гнева и проклятия Божьего. И, ох, мистер Травилла», — добавила она с выражением страдания на лице, «если бы вы знали, как трудно для меня следовать всему этому и поступать так, как подсказывает моя совесть, вы бы не пытались заставить меня поступать против». Мистер Травилла не знал, что отвечать, и был расстроен и не видел никакого выхода. В это время по дорожке послышались приближающиеся шаги. Элси их сразу узнала и стала дрожать. В следующее мгновение вошел в беседку отец. Увидав свою маленькую дочь на руках у Травиллы, мистер Динсмор почувствовал ужасную зависть, в которой он и сам себе постеснялся бы признаться, но от этого его тон принял еще более жесткий и колючий оттенок. «Что ты здесь делаешь, Элси? Плачешь опять после всего, что я тебе сказал? Сейчас же иди в свою комнату и будь там, пока твое лицо не станет веселым». Мистер Травилла поставил ее на пол, и без единого слова она послушно ушла, не решаясь даже взглянуть на своего отца. Когда она ушла, наступила напряженная тишина. Затем Травилла сказал: «Элси совершенно неожиданно натолкнулась на меня, и я задержал ее против ее желания. Я старался убедить ее, чтобы она полностью подчинилась тебе». Мистер Динсмор внимательно посмотрел на него, но ответил со вздохом: «Боюсь, ты ничего не добился. Она очень упрямая, и боюсь, что мне придется применить к ней более жесткие меры, прежде чем я смогу сломить ее». Мистер Травилла немного поколебался, а затем сказал: «Динсмор, боюсь, что она права. Она цитировала мне Писание до тех пор, пока я больше не нашелся, что сказать». Мистер Динсмор выглядел рассерженным. «Я думаю...» И голос его прозвучал почти надменно, что пятая заповедь будет достаточным ответом на все возражения, которыми она старается оправдать свое непослушание. «Не все мы видим одинаково, Динсмор», — заметил его друг. «И хотя я не сказал, что ты не прав, должен признаться, что будь я на твоем месте, я бы поступил иначе. Боюсь, что ребенок страдает больше от принципа, нежели от своей воли или упрямства». «Уступить ей, Травилла, никогда! Меня поражает даже, что ты предлагаешь такие вещи!» — воскликнул Динсмор со злобной решимостью. «Нет, я все равно должен победить ее! Я сломлю ее волю, хотя этим я терзаю и свое сердце!» «И ее тоже!» — пробормотал Травилла тихо и печально, больше думая вслух, нежели отвечая своему другу. Мистер Динсмор насторожился. «Нет, нет, нет!» — торопливо сказал он. «В этом нет никакой опасности! А то бы она уступила уже давно!» Травилла покачал головой, но ничего не ответил. Мистер Динсмор поднялся, и они пошли в дом. Глава шестая. «Ты еще не вполне здоров, мистер Динсмор», — заметила одна леди, которая зашла в гости. «И твоя маленькая дочь выглядит тоже как больная. Она очень похудела, кажется, потеряла интерес к жизни». Элси как раз перед этим разговором вышла из комнаты. Мистер Динсмор слегка насторожился. «Я думаю, что она немного побледнела». Немного с досадой ответил он. «Но так как она не жалуется, я не думаю, что с ней что-нибудь серьезное». «Возможно, и нет», — равнодушно ответила леди. «Но если бы она была моим ребенком, я бы боялась, что она может ослабеть». «В самом деле, мисс Грей, не знаю, что за идея пришла вам в голову», — воскликнул мистер Динсмор. «Уверяю вас, что Элси всегда была совершенно здоровым ребенком, с тех пор, как я ее знаю». «Ах, ну это просто промелькнуло у меня в голове», — ответила мисс Грей, поднимаясь. «Я очень рада, что нет никакого основания для переживаний, потому что Элси, безусловно, очень приятная маленькая девочка». Мистер Динсмор проводил мисс Грей к экипажу и, войдя в дом, прошел в маленькую гостиную, где Элси сидела и читала, пристроившись в уголке дивана. Он не заговорил с ней, а стал прохаживаться по комнате. Слова мисс Грей насторожили его. Он не мог их забыть, и всякий раз, когда шел по направлению к ребенку, он пристально ее разглядывал. Отец был удивлен, что раньше не заметил, насколько худеньким, бледным и безрадостным стало это личико. «Элси!» Неожиданно позвал он, останавливаясь. Девочка вздрогнула и покраснела, поднимая глаза от книги и смотря на него, а затем спросила слегка дрожащим голосом. «Что, папа?» «Положи свою книгу и иди ко мне», — ответил он, усаживаясь. В тоне его не слышалась обычная суровость. Однако девочка настолько дрожала, что едва могла стоять. Он рассердился. «Элси!» Он взял ее за руку и поставил у себя между колен. «Почему ты всегда вздрагиваешь и меняешься, когда я говорю с тобой? И почему ты сейчас дрожишь, словно ты попала в львиную пасть? Ты что, боишься меня? Говори!» «Да, папа!» — ответила она, и слезы побежали по ее щекам. «Ты всегда теперь говоришь со мной так строго, что я не могу не бояться». «Я не намерен быть строгим с тобой в этот раз», — сказал он более нежно, чем он говорил с ней уже долгое время. «Но скажи мне, доченька, как ты себя чувствуешь? Ты бледнеешь и худеешь, и я хотел бы знать, не беспокоит ли тебя что-нибудь?» «Ничего, папа, только...» Конец фразы потонул в рыданиях. «Только что?» — спросил он почти нежно. «Ох, папа, ты знаешь, я хочу твоей любви. Как я могу жить без нее?» «Тебе нет необходимости, Элси», — ответил он серьезно. «Ты только должна сломить это упрямство в себе, чтобы получить всю любовь и ласки, которые только ты хочешь». Вытерев глаза, она умоляюще посмотрела в его глаза и кротко спросила: «Дорогой папочка, неужели ты меня не поцелуешь один только раз? Только один? Вспомни, как долго уже я не получала ни одного поцелуя!» «Элси, скажи, я сожалею, папа, что я не послушалась тебя в то воскресенье. Пожалуйста, прости меня, и я всегда буду послушной тебе. Это все, что я от тебя требую. Скажи это, и ты будешь навсегда восстановлена и принята». «Я очень сожалею, дорогой мой папочка, за все непослушание, которое я делала. Я всегда буду стараться быть послушной тебе, если ты не будешь просить меня нарушать Божьи заповеди», — ответила она тихим, дрожащим голосом. «Так не пойдет, Элси. Это совсем не то, что я прошу от тебя сказать. Я не признаю, если в данном вопросе ничего, кроме безоговорочного, безусловного послушания», — строго возразил он. Он помолчал, ожидая ответа, но, не дождавшись, продолжал: «Я вижу, что ты продолжаешь упрямиться, и я вынужден буду применить строгие меры, чтобы подчинить тебя. Я не знаю еще, что это будет, но одно это точно. Я не буду терпеть непослушного ребенка в своем присутствии. Есть школы-приюты, в которые отправляют детей, которые недостойны пользоваться привилегией и уютом дома». «Ох, папа, дорогой мой, милый папочка, не отсылай меня от себя!» Закричала она в ужасе и отчаянии, бросившись к нему на шею и прижавшись изо всех сил. «Накажи меня любым способом, каким хочешь, только, ох, не отсылай меня туда, где я не смогу тебя видеть!» Он осторожно разжал ее руки и ответил серьезно и печально: «Иди в свою комнату. Я не решил еще, что предпринять. Но чтобы избежать всех наказаний, ты должна только лишь подчиниться». Горько плача, Элси ушла. «Что еще случилось?» — спросила Аделаид, проходившая мимо комнаты, где ее брат нетерпеливо ходил из угла в угол. «Ничего, кроме старой истории», — ответил он. «Она самый упрямый ребенок, которого я когда-либо встречал». «Странно», — непонимающе добавил он. «Я почему-то считал ее слишком уступчивой, Аделаид». Он сел рядом с сестрой и опустил голову на руку с глубоким прерывистым вздохом. «Я в абсолютном тупике. Это отчуждение убивает нас обоих. Ты заметила, какой худенькой и бледной она стала? Это расстраивает меня даже видеть. Но что я могу сделать? Уступить ей я не могу. Об этом я уже не раз думал. Я очень сожалею, что начал эту борьбу. Но так как это все началось, она должна, обязана подчиниться. И для меня это стало серьезным вопросом. Не будет ли самым подходящим сломить ее раз и навсегда, применив розгу?» «О, Хорас, нет, только не это! Даже не думай о таких вещах, прошу тебя!» — воскликнула Аделаид со слезами на глазах. «Такое нежное, обаятельное создание, как она! Я думаю, что это разорвет ее сердце от одного позора. В самом деле, ты можешь применить что-нибудь другое, менее унизительное и, возможно, более эффективное. Я не смогу этого перенести, если ты прибегнешь к розге. Я бы попробовала вначале все остальное». «Уверяю тебя, Аделаид, это будет ужасно больно для меня самого. Но я так хочу подчинить Элси и прекратить это ужасное испытание. Я бы прибегнул к самым суровым мерам и ни на мгновение не колебался бы, если бы был уверен, что добьюсь своего». Но очень даже сомневаюсь, что ее можно победить таким путем. Я не хочу прибегать к тому, что я не в состоянии буду довести до конца. Я намекнул ей на приют, что, кажется, насторожило ее очень сильно. Но не буду этого пробовать, по крайней мере, теперь. Ведь она мой единственный ребенок. Я слишком сильно люблю ее, чтобы надеяться на нежные милости незнакомцев. Ах, ты не представляешь, каким сильным было для меня искушение поцеловать ее только что, когда она так умоляла меня сделать это. Но что мне с ней делать, Аделейд? Может быть, ты что посоветуешь? В самом деле, я даже и не знаю, что сказать, Хорас. Мне не хочется уступать ей. Если бы я была на твоем месте, лучше будет, если ты сможешь сломить ее. И если ты этого не сделаешь сейчас, то думаю, что никогда. Да, это так, — подхватил он. Иногда я очень сожалею о том, что начал эту борьбу. Возможно, это и хорошо, потому что рано или поздно все равно должно это произойти. Лет через 10 я намереваюсь иногда брать ее с собой в театр или на оперу, возможно, на спортивные мероприятия. И если я не искореню эти несуразно строгие капризы, которые она вбила себе в голову, она без сомнения будет противиться. Но тогда она будет слишком взрослой для наказаний, по крайней мере таких, которые я могу применить сейчас. «Мне только что пришла мысль, Хорас», — неожиданно сказала Аделейд. «Какая?» — спросил он. Аделейд смутилась. Она немного сочувствовала Элси и не совсем хотела предлагать меры, которые она знала причинят ей новые страдания. Но, наконец, она сказала немного с раскаянием. «Я думаю, Хорас, что лучше, что тетушка Хлоя поддерживает Элси в ее упорстве. И она думает о себе как о мученице. Ты же знаешь, что у нее те же самые странные причуды, которые обе они усвоили от старой экономки мисс Мюррей, которая была старомодной христианкой строжайших правил. И теперь, пока Элси еще молодая, мне кажется, что возможно еще изменить ее мнение, если абсолютно оградить ее от подобного воздействия. Но заметь, Хорас, я не советую тебе этого, потому что прекрасно знаю, что это убьет их обоих». Некоторое время мистер Динсмор, казалось, погрузился в размышления, а затем сказал: «Это очень мудрый совет, Аделейд. Благодарю тебя за него. Я обязательно приму его и применю в дело. Хотя такие меры мне не хотелось бы применять, потому что тетушка Хлоя очень преданное творение. Я чувствую, что должен быть ей очень благодарен за безупречную заботу об Элси и ее матери до нее. Как ты и сказала, это наверняка причинит им страшную боль. Но если более мягкие наказания не действуют, я вынужден буду применить это, потому что я даже передать тебе не могу, как сильно я хочу привести Элси в безупречное подчинение». Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.